мой приятель. Он вылечил печень, с домиком Гёте в ботинках лежит на кровати. К нему подчеркну глубокие мысли. Гуляю, медитирую.